Она сумела удрать, а я попал в затруднительное положение. Ну, остальное вы сами знаете. Основные факты я собрал, а пудреница говорит сама за себя. «А как насчет этого Отиса?» — спросил Редферн. Она убила его. Редферн встал. «Сейчас же поедем и найдем это захоронение. Подождите минутку. Поедем, поедем». Мы поехали в трех машинах. В первой ехал я с двумя копами, во второй — Редферн и Саммерс, в третьей — остальные. Я показал место, где мы зарыли Макса, и они начали вскрывать могилу. Все молча стояли вокруг. Копы перетащили труп в машину, и мы поехали к хижине. Я показал им место, где Макс испустил дух. «Я думал, что она прикончила его во сне», — объяснил я. «Но это была лишь игра. Макс знал, что она Альма Бейлис». Она уверяла меня, что Макс ненавидит ее за то, что она подловила его, когда он рылся в ее вещах. Я подозреваю, что он тоже видел эту пудреницу и увидел ее фото. Альма понимала, что Макса необходимо заставить молчать, пока он не рассказал об этом мне. Она убила его при мне, заставив меня думать, что она сделала это во сне, а я как сопляк попался на этот дешевый номер. А затем она попыталась убить меня тоже якобы во сне, а затем уехала от меня. Поскольку она была уверена, что я не подозреваю ее в убийстве Бретта и не раскрыл ей, что знаю, что она убила Макса, она спокойно бросила меня. После я выяснил, что Макс знал о надписи, и это навело меня на нее. Об этой надписи знали двое мужчин, и они оба погибли. Легко было предположить, что и Бретт был убит ею так же, как и Макс. Затем я вспомнил, что у нее была с собой быстросохнущая краска для волос. У нее были черные волосы, но если это ее собственный цвет, то зачем ей эта краска? Вы понимаете ход моих мыслей? Это навело меня на мысль, что она вовсе не Веда. Я начал наводить справки и узнал, что у Веды были карие глаза и родинка на интимном месте. У той Веды, которую знал я, не было родинки на ее курочке. Вдобавок, у нее были голубые глаза, и она не была левшой. Я все разузнал, и перед тем, как приехать сюда, рассказал все Кейзи и попросил его позвонить вам, чтобы вы также прибыли сюда. Но вы опоздали. Если бы вы приехали чуть раньше, она не успела бы застрелиться. Вот и все. «Хорошо, Джексон», — буркнул Редферн, вставая. «Сейчас мы поедем в управление, напечатаем ваше заявление. Ну, а затем продолжим наш разговор». Мне не понравился его взгляд и холод, прозвучавший в его голосе. Мы прибыли в управление, и они оставили меня в комнате под охраной пары копов. Это было долгое и нелегкое ожидание. Копы со мной не разговаривали, а когда я попытался заговорить с ними, они изумленно уставились на меня, как два глухаря. Наконец появился Саннерс. «Пошли», — приказал он, и мне не понравилась его кривая усмешка. Мы прошли по коридору в кабинет Редферна. Саммерс закрыл дверь и прислонился к ней спиной. «Странно. Так я не смогу выйти отсюда». Редферн махнул рукой. «Садитесь». Я сел. Наступила пауза, во время которой он рассматривал лист с машинописным текстом. «Я поразмышлял над этим», — сообщил он мне. В его глазах было странное, удивившее меня выражение. «Я прочел это как какой-то кошмар. Ведь это кошмар, не так ли?» «Думаю, что да. Но ведь все-таки было. О, да.